эпоха сновидений. Аборигены верят, что мир был сотворен в священную эпоху сновидений. Тогда первопредки создали людей, животных, растения, обряды, определили рельеф земли. Что такое сновидение? Словом «сновидение» аборигены называют рассказы о деяниях первопредков, которые совершаются в далекую эпоху сотворения мира, но при этом словно бы и в вечном настоящем. Эти события мифического времени могут воссоздаваться в священных ритуалах. Аборигены изображают то, что их предки делали в эпоху сновидений, и таким образом заново проживают всю священную историю своего племени. Разные сновидения. Все племена верят в эпоху сновидений, но у каждого племени свои сновидения. Каждое племя рассказывает историю именно своих предков и изображает только те деяния, которые совершались на его землях. Таким образом, каждое племя чувствует себя частью одной общей мозаики. Его знание дополняет знания других племен, и это поддерживает мир среди аборигенов. Радужный змей. Радужный змей – один из главных первопредков для аборигенов. В эпоху сновидения он вышел из подземных вод. Ползая по земле, он своими волнообразными движениями создавал равнины, горы и русла рек. Он же сотворил дождевую воду и первых людей. Радужный змей ассоциируется с радугой. Некоторые племена считают ее домом радужного змея. Частички его силы содержатся в кристаллах кварца и жемчужных раковинах. Змей обладает невиданным могуществом, которым он наделяет людей, целителей, шаманов и колдунов. Люди-целители. Эти люди умеют лечить больных и даже заботятся о духе и душе умерших. Проглатывая кристаллы кварца или перламутровые раковины, они впитывают могущество радужного змея. Сила обычая. В Центральной Австралии аборигены непременно посещают священные места, например, пещеры. Они приносят туда магические предметы, изображающие могущественных духов. Иногда они надрезают себе вену на руке, чтобы из нее вытекло немного крови. Эта кровь также имеет волшебную силу. Потом они перерисовывают древнее наскальное изображение, находящееся в пещере. Предыдущие поколения аборигенов перерисовывали его таким же образом. Чаще всего эти рисунки изображают животных, олицетворяющих дух места в эпоху сновидений. Аборигены верят, что перерисованные животные будут размножаться, и это убережет племя от голода. Происхождение. Согласно верованиям племени Аранда, мир появился, когда в эпоху сновидений пробудились сверхъестественные существа, которые спали под землей. Они пришли в мир, чтобы принести с собой жизнь и воду, научить людей согревать и кормить себя. Животные сновидений. Змеи, киты, ящерицы. В сновидениях, которые рассказывают австралийские племена, часто действуют животные первопредки. Это связано с представлениями о кровном родстве определенных групп, родов, людей с теми или иными видами животных. В австралийских мифах животные первопредки учат людей совершать священные обряды, добывать огонь, выращивать злаки, охотиться, возделывать землю, готовить пищу. Две сестры и змей. Жили-были две сестры. Однажды они пустились в долгое странствие. В дороге одна из них, ожидавшая ребенка, производит на свет девочку. Молодые женщины останавливаются у священного колодца, где живет змей Джулунгул, чтобы приготовить себе еду. Змей разгневан. Женщина, только что произведшая на свет ребенка, не смеет приближаться к святому месту, потому что оскверняет его. Змей выплевывает столько воды, что на небе образуется дождевая туча. Женщины быстро сооружают хижину, чтобы укрыться от дождя, но Джулунгул проникает туда и проглатывает двух сестер и маленькую девочку. Его начинает тошнить. Он изрыгает их, и они снова оживают. Этот миф повторялся бесконечно, чтобы на земле продолжали появляться люди. Кит Лумалума. В эпоху сновидений кит Лумалума однажды выходит из моря в человеческом облике, чтобы передать людям некоторые обычаи. Но постепенно начинает злоупотреблять своей властью. Как только кит видит что-нибудь вкусное, например, дикий мед, Он объявляет эту пищу священной и запрещает людям есть ее.